Филя, голос тихий, словно воркнула птица с просонья. Но венок-то уплыл, а я так боялась, так боялась. И ты бы уплыла, если кинуть тебя на самую середку омыла, невидаль. По мане реке такая же бурливость, как на омыле и казаре. Не то что венок, человек утопнет в одночасье. Филя почему-то не рассказал ни отцу, ни Милане про то, как его спасла на реке Мани Харитинья белокреничница. Родитель еще заставит родеть да отбивать поклоны. С покрова дня невестушка понесла. Поглядывая на ее полнеющий живот, Прокопий Веденеевич предупреждал: «Гляди, Миланья, девкой не разродись, потому дурак первую силу пущает на ветер, девка ветрова невеста». Набожная Миланья призывала на помощь Богородицу, подолго простаивала в моленной горнице, на коленях отбивая поклоны, чтобы родить сына, и все прислушивалась, словно по толчкам плода могла определить, девчонка в ней или парень. «Ежели родишь мужика, куплю тебе сатинету на сарафан», — нашептывал Филя, жарко прижимаясь к женушке. «Сама понимаешь, хозяйство раздуть надо, а сила где?» И тятя требует, знаешь, какой он, вечер сказал, если, говорит, Миланья принесет девку, косы обрежем. И без того запуганная Миланья сжималась в комочек, у нее такие роскошные косы, и вдруг обрежут их, как ей жить стриженной. Как только отсеялись на пяти десятинах, Миланья совсем отяжелела, лицом осунулась, а на покос вышла. Подоспела первая травушка в июльском цветении. Слабели руки и ноги, а литовку, косу выпустить из рук нельзя, поджимал свекор. «Эй, Миланья, пятки подрежу, холера!» И Миланья, выбиваясь из сил, старалась добить прокос, чтобы немножко передохнуть на новом заходе. Зависть третья. Черствый ковриги хлеба, квас в лагушке, квашенина, солонина зимняя, которую никак не уваришь, а огородина еще не подошла. Миланья до того обессилила, что не рада белому свету, и тем более солнечному, погожему. Хоть бы на денек-два зарядили дожди, так нет же ни облачка. Бездонная струится синева над головой, зной, пекло, и вечерами осточертелый, сверлящий гнус, от которого дымом не отобьешься. В полдень случилась беда. У Миланьи выпала литовка из рук на середине прокоса. Следом за нею шел свекор, впереди шевелилась широченная спина Фили. Споткнувшись, Миланья присела и скорчилась. Трещали кузнечики звонко и часто. Подбежал Прокопий Веденеевич в броднях, в холщовых шароварах, с отвисающей мотней чуть не до колена, гортанно крикнул: «Что ты, холера, выкомариваешь?» «Тошно мне, тятенька, ишь ты, квелая какая! Знать, время подошло, тятенька. Толкуй, самое время сенцом запастись, покуда гнилой Илья дождем не прыснул. Передохнула?» Филя добил свой прокос и подошел с литовкою на плече, вытирая рукавом рубахи потное разгоряченное лицо. Свистя истребиным носом, поглядел на Миланью, потом на отца. Его дело сторона, пусть тятенька сам разбирается, что к чему. Пряча лицо в согнутые колени, Миланья растяжно стонала, придерживая сухонькими руками живот. Горбоносый, ускалицей, с альдистыми синими глазами свекор, грузно навалившись на черенок литовки, поглядывал на виновницу прерванной работы неприязненно, брезгливо. Полегчало иль крутит. «Спасу нет, тятенька, может, умру, а, мамонька!» Старик остервенело плюнул и отвернулся, уставившись на мглисто-багряный круг солнца. «Погодье, долго ли оно продержится?» «Мамонька!» — заливалась Миланья. Глаза ее дико и страшно метались из стороны в сторону. «Тятя!» — опомнился Филя. «Ну, да худо Миланье-то! Худо! А ты думаешь, как родю?» И, подкрутив в пальцах мокрую от пота косичку сидеющих волос, закинул ее за спину, дополнил. «Хорошей бабе родить раз плюнуть! От натуры все происходит!» придерживая руками живот.